Так влеклись они снова до самого вечера, пока, наконец, отрок не опустился в дубраве на обочину и не сказал: «Сил у меня больше нету, и дышать не вмочь. Дальше не пойду, лягу тут и умру». Дед всерьез забеспокоился. «Вот безлюдье чертово», — сказал он, — «ни тебе хутора, ни жилья у дороги, ни живой души. Но тут нам оставаться на ночь нельзя. Дело к вечеру, и через час темно станет. А послушай-ка, барышня панна». Дед умолк, и какое-то время было совершенно тихо. Внезапно тишину нарушил отдаленный тоскливый вопль, казалось, исходивший из-под земли, а на самом деле доносившаяся из расположенного невдалеке от дороги яра. «Это волки», — сказал пан Заглоба. «В прошлую ночь они и наших коней сожрали, а нынче за нас самих примутся. Правда, есть у меня пистоль под свиткой, но вот хватит ли пороху раза на два, не знаю. А мне на волчьей свадьбе марципаном быть не хочется». «Слышишь, барышня панна, опять завыли?» Вой и в самом деле раздался снова, и, казалось, на этот раз ближе. «Вставай, дитино», — сказал дед. «А идти не можешь, так я тебя понесу. Ничего не поделаешь. Видать, привязался я к тебе, и весьма. А это потому верно, что, проживая в неженатом состоянии, собственных правомочных потомков завести не озаботился, а если кто и есть, то все басурмане, ибо я в Турции долго пребывал. На мне оно и обрывается, родословие Заглоб, герба в челе. Разве что ты, барышня панна, старость мою презришь. Пока же вставай и полезай мне на закукорки. Ноги такие тяжелые, что не ступить, а хвасталась выносливостью. Однако, тш, не как собаки лают. Ей-богу, собаки, не волки. Значит, недалеко Демьяновка, про которую дед говорил. Слава тебе, Господи! Я уж костер решил от волков разложить. Да только мы бы наверняка уснули, потому что из сил выбились. «Собаки! Собаки лают, слышишь?» «Пошли», — сказала Елена, которой внезапно вернулись силы. И верно, стоило им выйти из лесу, как вдалеке завиднелись огоньки многочисленных хат. Увидели они также три церковные маковки, на свежем гонте которых отсвечивали в сумерках последние отблески вечерней зари. Собачий лай делался все отчетливей. «Она, Демьяновка, другого и быть не может», — сказал пан Заглоба. «Деды повсюду гости дорогие, так что без ночлега, небось, не останемся и повечеряем, а может, добрые люди и дальше подвезут. Слушай-ка, барышня панна, ведь деревенька-то княжеская, значит, и под староста в ней должен быть, и отдохнем, и новости узнаем. Князь уже наверняка в пути, возможно, и спасение быстрее наступит, чем ты, барышня панна, думаешь. Однако не забывай, что ты не Майя. Я уж черт тебе что говорю. Велел тебя звать меня Ануфрием, а раз ты не Майя, значит, тебе вообще говорить не положено. Я буду за тебя и за себя разговаривать и Бога славить. По-мужицки я так же бегло, как и по латыни болтаю. Идем же. Пошли. Вон и первые хаты виднеются. Господи, когда они кончатся, скитания наши? Хоть бы певца подогретого дали. Я бы и за то восславил Господа. Пан Заглоба умолк, и некоторое время они молча шли рядом. Затем он заговорил снова. «Помни же, что ты не Майя. А если тебя кто что спросит, сразу же тычь на меня и мычи «ум-ум-ум-ньянья». Хоть бы, барышня панна, как я погляжу, и так толковая, но не забывай все же, что мы шкуру спасаем. Разве что случайно на гетманские или княжеские хоругви напридем. Тогда уж сразу объявим, кто мы, особенно если встретится любезный офицер и пану Скшетузскому знакомый. Раз ты под княжеской опекой, жалнеров опасаться нечего. Гляди, что это там за костры в лощинке горят? Ага, куют. Кузница это. Вижу я, и людей возле нее немало. Пошли к туда. И в самом деле в лощине, представляющей как бы подступы к яру, стояла кузня, из трубы которой в клубах дыма сыпались снопы золотых искр, а в отворенной двери и многочисленных дырках, проверченных в стенах, вспыхивал яркий свет, то и дело заслоняемый темными фигурами, копошившимися внутри. Снаружи, возле кузни, в ночном уже сумраке можно было разглядеть несколько десятков человек, стоявших кучками. В кузне, согласно, били молоты, вокруг разносилось эхо, и отголоски его смешивались с песнями возле кузни, говором и собачьим лаем. Рассмотревши все это, пан Заглоба тотчас же свернул в эту самую лощинку, забринчал на лире и запел «Гей там на гори!» «Женцы жнут, а попід горою, попід зеленою казаки идут». Распевая, он подошел к толпе, стоявшей у кузницы, и осмотрелся. Тут были сплошь крестьяне, по большей части нетрезвые. Почти у всех в руках были палки. На некоторых палках торчали насаженные косы и наконечники копий. Кузнецы в кузне как раз и были заняты изготовлением этих самых наконечников и выпрямлением кос. «Эй, дит! Дит!» — начали кричать в толпе. «Слава Богу!» — сказал пан Заглоба. «На вики викив!» «Скажи, дитки, вже Демьяневка?» «Демьяневка, або що?» «А то, что мне на шлиху сказывали, — продолжал дед, — что тут добрые люди живут, которые деда приютят, накормят, напоят, переночевать пустят и гроши дадут. Я старый, шел-шел, аж устал, а парнишка тот уж вовсе идти не может. Не мой он, бедняга, меня старого водит, потому что ничего я не вижу, слепец горемычный. Бог вас, добрые люди, благословит, и святой Николай Чудотворец благословит, и святой Ануфрий благословит. В одном глазу у меня малость света Божьего осталось, а другой навеки темный. Вот я с торбаном и хожу, песни пою, живу, как птица Божья, тем, что от добрых людей перепадет. — А откуда вы, диду? — Ой, издалече. Издалече. Да только уж позвольте мне отдохнуть. Вроде оно возле кузни лавка есть. — Садись и ты, горемыка, — продолжал он, указывая Елене лавку. — Мы аж сладавы, добрые люди. Из дому давно, давно вышли, а сейчас из броварок с храмового праздника идем. «А что вы там хорошего слыхали?» — спросил старик с косой в руке. «Слыхать-то слыхали. Да хорошее ли, не знаем. Людей туда поприходило богато. Про Хмельницкого сказывали, что гетманского сына и его лыцарев одолел. Слыхали мы еще, что и на русском берегу народ на панов поднимается». Толпа тотчас окружила Заглобу, а он, сидя рядом с княжной, время от времени ударял по струнам лиры. — Значит, отец, вы слыхали, что народ поднимается? — Эгэш! Несчастная она, наша крестьянская доля. — Говорят, что конец света будет. В Киеве на алтаре письмо Христово нашли, что быть войне ужасной да жестокой и великому кровопролитию по всей Украине. Толпа, окружившая лавку, на которой сидел пан Заглоба, сомкнулась еще плотнее. — Говорите, письмо было? — Было. Как Бог свят было, о войне, о кровавой. — Да не могу я говорить больше, у меня старого бедного все же и в горле пересохло. — А вот вам, отец Мерка Горилки, пейте, да рассказывайте, что вы такого на белом свете слыхали. Известно нам, что деды всюду бывают и про все знают. Бывали уже и у нас. Тай казалы, что на панив случится через Хмельницкого черная година. От мы косы да копья велим ковать, не опоздать чтоб. Только вот не знаем, начинать ли уже или письма от хмеля ждать».